от колыбельных песен, сказок, нравоучительных новелл до героических былин. То в среде морского сословия были еще и особые хранители этих богатств. Поморы, идучи на дальний промысел, брали с собой на корабль песню и сказку. И тут уж слово служило великую и ничем не заменимую службу. Промысел, от которого богатела архангельская страна, дальний, на диких пустых берегах. Студеное море угрюмо и жестоко, а артель зверопромышленников, 10-15 человек, веривших свою судьбу, свою жизнь, Господу Богу да артельному старости. Ну вот еще на утлом кораблике песня и сказка, и на равной доле она с самым ловким промышленником. Зачем? Да чтобы, когда наступят мрачные дни, люди не упали духом, не поддались тоске и цинге, не озверели, не одичали за долгую вынужденную зимовку среди полярной ночи, чтобы не затмился разум в изнурительной борьбе за жизнь, не сломилась в душе воля от видимой бессмыслицы такого существования, чтобы не потерялся во мраке путеводный огонек жизни. Ведь песня, сказание — это всегда надежда негаснущая. Не потому ли из-за талантливых посказителей и песенников, этих последних потомков вещего баяна, артельные старосты плахами березовыми бились, дрались, боем отбивали, отымом отымали их друг у друга, как пишет Шергин. Речь, по сути дела, идет об исчезновении огромного духовного материка, а не только отдельных видов народного искусства. Теперь у нас уж есть полное право говорить об этом как о факте, свершившемся. Но если осколки материальной культуры мы еще как-то можем собрать по черепкам, склеить и свести для сохранения в музеи и заповедники по типу кижей, то со словом дело обстоит сложнее. И страшно подумать, что бы потеряли, не будь Бориса Викторовича Шергина. Поморская многовековая словесная культура на своем безвозвратном закате как бы положилась на одного из немногих уже наследных художников и хранителей. Нужно иметь в виду не те жанровые острова словотворчества, поддающиеся хотя бы мертвые записи на машину, на магнитофон, но слово повседневное, сделавший быт, труд и весь уклад жизни нескучной повинностью, но тихим, неназойливым праздником, раскрепощающим человеческую душу, подвигающим ее к доброй деятельности и творчеству.